Даже такой монстр, как я, заслуживает шанс. Если его не дает мне жестокая судьба, то я сам заберу его у нее. Я заслужил все эти муки, но я не буду больше одинок. Моей силой я сам создам свою семью. Стремиться к семье и силе – это мое собственное понимание заповеди предков. 78. Галя, не жалея своих крыльев, неслась к месту встречи семьи. Увидев вдали столбы дыма, она немедленно зашла на осадку и крикнула. «Майк Грейрат, Дик Грейрат передал тебе сообщение». Все Грейраты со своими женами, феями и големами зыркнули в небо, придя в боевую готовность. Но узнав Галю, они немного ослабили концентрацию на своих узорах. «Я здесь. Что там такое срочь?» Майк увидел окровавленное лицо Гали, и в нем закипела ярость. «Кто настолько смел, чтобы тягаться с Грейратами?» «Покойники». Галя спокойно передала испачканный в крови тубус. Майк, не обратив на кровь внимания, достал лист и прочитал его. Целью были не переговоры тогда. Не успел он договорить, как воздух вокруг них исказился. На улице был полдень, и в безоблачном небе солнце должно ярко светить, но свет начал тускнеть, и в темноте замерцали божественные искры в глазах Грейратов. Дельта, лямбда, эпсилон. Громовой крик Майка заставил ядра в груди големов засветиться, и тьму прорезал всплеск эфира, который сбил заклинание, направленное на сдерживание Грейратов в клетке. Солнце снова осветило их лица, но они уже были далеки от человеческих. Половина из Грейратов использовали трансформации их узоров, выпустив крылья, дополнительные конечности и хвосты. Сейчас их было тяжело представить защитниками страны для людей. Мерзкие твари, поднявшие руку на нашу семью, должны умереть, и их души будут страдать вечность. Крики, подобные этому, звучали от разных монстров и разбивали мораль сотен магов, осадивших Грейрата. Те, в свою очередь, не ожидали их реакции, а начали выкашивать лес и равнять горы с реками в радиусе 10 километров, попутно сметая всех ублюдков, которые сидели в засаде. Температура в атмосфере скакала, как бешеная лошадь. В один миг всю область вокруг Грейратов застелили тяжелые тучи, и среди них мелькали крылатые монструозные фигуры, перемешивающие землю с своими заклинаниями, как миксер. Не прошло много времени, и обнаружились подземные убежища и базы врагов в пещерах под горами и озерами, накрытые магическими барьерами. Их быстро раскололи и выкурили магов 5-го ранга, попутно превратив в мясо магов. Майк зарычал на весь мир. Лямбда, сигма, псай. Еще один пароль активировал в деревянных големах инструкции, и они послали очередь всплесков эфира. В убежищах в радиусе сотни километров, еще оставшиеся живыми кроты и предатели почувствовали, как каждый импульс от големов резонирует с их сосудами души. Не успели они и пискнуть, как все пространство до горизонта было покрыто вспышками, на месте которых остались грибообразные столбы пламени. Плотный грохот заставил смертных падать контуженными и кровоточить с ушей и ноздрей. Майк, когда услышал многократные предупреждения своего внука Дика, специально выбрал для семейных сборов место поближе к столице Федерации и приказал всем военным очистить территории на сотни километров. Все, кто остались в этом регионе, или предатели, или дезертиры. Потому когда он импульсами големов активировал детонацию сосудов душ этих ублюдков, невинные солдаты королевства не острадали, но из-за того, что атака была нацелена именно на их семью, количество взрывов было ошеломляющим, и даже Майку пришлось ставить барьер, чтобы его семья не пострадала. «Выходите, грязные лживые псы Федерации, вы станете первыми жертвами на нашем кровавом марше, и последними жертвами будут ваши дети и жены, спрятанные в вассальных королевствах Федерации. Вам некуда отступать, суки». Провокация сработала как надо, и сотни 5-х рангов заполнили небеса своими заклинаниями. Майк взял контроль над големами, питал их эфиром барьера и усиливал контратаки 5-х рангов Грейратов. Вскоре преимущество в числе перешло от Федерации к Грейратам. Те немногие, что пытались убежать и не были убиты своими же магами в спину, смогли ненадолго скрыться, зарывшись под землю. Один гном, который числился среди самых мощных магов Федерации, крикнул: «Мы должны начать. У нас не получится. Выманит ту тварь. Или сейчас, или мы мертвецы. Согласен, мы нанесем им достаточно ущерба». Маги Федерации послали импульс в пространство, и под щебнем и грязью засветились темные надгробия. Тысячи золотых лучей по цепочке устремились вверх со всех концов провинции. Виктор, сидевший в столице магического королевства и пытающийся стабилизировать свой 6-кратный ранг, резко открыл глаза и оскалил клыкастую пасть, смотря в сторону Святой Горы. Он немедленно активировал драгоценное заклинание 6-го ранга, которое не должно было существовать в этом мире. Вспышка. Майк, контора Аль. Майк, услышав за спиной голос отца, немедленно передал големов ему. Он обернулся и увидел, как тело Виктора разразилось черной тучей крыс, ворон, волков, змей и летучих мышей. Чернота усеяла небо и землю, вгоняя в ужас магов Федерации. Невозможно. Каждая тварь высосала всю прану из пространства, и Виктор разразился магией. Вспышка, все кроме големов и магов Федерации исчезли и появились уже в сотне километров от Виктора. Майк застыл на месте, и по его спине пробежал холодный пот. Теория пространственной магии, он освоил ее. Другие грейраты поняли, что сейчас произошло, ведь они первыми узнавали все магические теории Виктора. Они также знали, что произойдет дальше, но не смели терять время и начали охоту на черные надгробия, которые все еще пытались накрыть темный купол над Виктором. Виктор в это время тяжело дышал после того, как впервые использовал магию 6 Горанга, и тем более два раза подряд. Он еще не стабилизировался в 6 ранге, и его сосуд души скрипел от того, что через узор прогнали эфир такого объема и качества. Он зачерпнул эфир с иллюзорных миров деревянных големов, которые его окружили, взяв в кольцо. Его сосуд души снова наполнился эфиром, но черный купол уже не позволял ему пробиться пространственной магией. Блять, ну что поделать, девочки. Простите и прощайте, я Альфа и Омега, я начало и конец. Големы, услышав пароль особой процедуры, всхлипнули, кто-то расплакался, но с них сползла глина, и они рассыпались щепками. Каждое сердце мира иллюзий запустило Армагеддон, уничтожая свои миры и погружая в сон сосуды душ своих жителей. Тем временем красные кристаллы слетались перед Виктором и переплавлялись в один кристалл. Он был радиусом в метр, но в почернев, сжался до 10 сантиметров и упал Виктору в руку. Виктор почувствовал, что мощью кристалла он способен перевернуть всю святую гору одним всплеском силы, но он использовал его силу другим способом. Десятки тысяч затаившихся в скалах тварей, которые отделились от тела Виктора, наши всех ублюдков, которые пытались убить этим куполом его детей. Виктору только и надо было. Один из магов 5 Горанга облегчением вздохнул, смотря на купол, сжавшийся до 100 метров, под который угодила основная цель сегодняшнего теракта. Виктор Грейрат, темный лорд и страшнейшая угроза Федерации со времен господства первого святого императора. Задумка выманить его, загнав в угол его крысиных выродков, оказалась весьма рискованной, и он думал, что они уже провалились, но они справились. Этот маг уже было расслабился, но заметил в камнях крысу с глазами, сияющими голубым пламенем. Невозможно. Вспышка. Крыса и 10 метров пространства вместе с магом 5 ранга были стерты с этого мира. Подобные вспышки пронеслись по всему перевернутому вверх дном пространству, и клоны Виктора, получив от него прану из черного кристалла в самоубийственной атаке, утащили магов 5 Горанга за пределы этого мира, в пространство хаоса, в место, где нет возможности выжить даже первородным. Паникующие маги послали экстренный сигнал, но вскоре вспышки прекратились, и посреди пустоши остался сжатый в 10-метровую сферу пространственный барьер. К нему подошел бородатый черноволосый эльф с бледным лицом и черными глазами, в которых пылало золотое пламя солнца. Он погладил барьер и сказал: «Довоевывался, ублюдок хаоса. Хотел мою гору отжать, да? Ничего, после того, как я подчищу всех твоих крыс». Эльф увидел, как из-под камня на него уставилась черная змея с голубым пламенем в глаза. Она просычала: «Смерть — это только шанс возродиться еще сильнее». Вспышка, она последовала не от змеи, а из-под черного купола. Виктор Грейрат уничтожил мага 6 Горанга, правителя Федерации, раз, втащив его вместе с собой в пространство хаоса, тем самым дав шанс его семье под руководством 8 эльфиек 6 Горанга захватить весь святой континент, а потом и весь мир. Так закончилась легенда Темного Лорда. Все горевали о нем, кроме 8 эльфиек. Они знали о том, что Виктор еще не умер. У них не было возможности с ним общаться, но они находили в своем подсознании новую, никому неизвестную информацию о чуждом им мире. Это означало, что Виктор попал не просто в пространство хаоса, а в чужой мир. Но эльфийки ничем не могли помочь Виктору. Недолго пребывая в трауре, все 8 эльфиек объявили Майка новым темным лордом, изнасиловали его и родили ему остроухих карапузов, и так через каждые 20 лет. Эти эльфийские шлюхи слишком привыкли к тому, чтобы заботиться о своих малышах, и теперь не могли прожить больше года без своих деток, которые быстро взрослели и отбивались руками и ногами от своих матушек, как только входили в 4 и краткий ранг. Виктория и Апрель оплакивали Виктора слишком сильно, и эльфийки не смогли сдержать свой секрет и объяснили принципы, по которым работает их связь с Виктором. Виктория пленила и провела несколько бесчеловечных экспериментов со остроухими бледюгами, и только тогда их простила. Но что бы она ни делала, Связаться с Виктором они не могли. Если им суждено еще раз встретиться, то они встретятся. С такими мыслями Виктория увековечила своего внука, построив мир на руинах святого континента новый мир и создав новые страны согласно книгам и идеям своего внука. Когда он вернется, то поймет, что его все это время ждали. Он вернется. Сразу после того, как Виктор ощутил присутствие мага 6 Горанга с 11 подвигами, он понял, что ему точно не выкрутиться из этой жопы. Но вспомнив своих детей, Виктор оскалил зубы и решил избавить их от этой угрозы несмотря ни на что. Ведь оставь он все это на самотек, то этот ублюдок безнаказанно будет уничтожать семью Грейрат как вредителей. И 8 эльфиек, которые даже не стабилизировались в 6-м ранге, не смогут ничего поделать с этой тварью. Виктор, скрипнув зубами, высек на черной сфере узор с пространственной магией, и плотно прижав руки и ноги к туловищу, загнал весь тот эфир, который может стереть столицу Федерации вместе со Святой Горой, в узор для того, чтобы выбросить все в радиусе 100 метров как можно дальше в пространство хаоса. Все тело Виктора вспыхнуло болью и его как через мясорубку пропустило, на нем моментально показалось 1000 сквозных дыр, которые пронизали его тело со всех направлений. Его пальцы отклеились от тела и начали дрейфовать в невесомости, его руки едва держались в куче на лоскутах кожи, а его мозг вообще был превращен в кисель. Виктор намеренно рассыпался сотней кусочков, которые начали превращаться в крысы и расплываться по пустоте. Крысы удлинили хвосты, чтобы соединиться снова в целое тело, но были прерваны хлопком купол тьмы, который удерживал в куче всю атмосферу, и кусок скальной породы под Виктором взорвался. Щебень из скалы взорвался шрапнелью, а крыс вместе с сжатым воздухом разнесло в разных направлениях по пути. Виктор 1000 пар глаз успел увидеть кишки незнакомца и его распухшую как арбуз голову с выпавшими с черепа глазами. Похоже, Виктор имел какие-то способности, чтобы выжить в этой пустоте, ведь он не развалился в фарш, как тот маг 6 Горанга. Но все же крысы так и продолжали разлетаться все дальше друг от друга. Некоторым повезло сцепиться, и они превратились в крысу покрупнее, но это не могло помочь им воссоединиться. В этом пространстве не было праны, а Виктор весь эфир израсходовал на трансформацию в крыс, чтобы сохранить остатки жизненной энергии изрубленного в мясо первородного тела. Среда вокруг была совсем безжизненная, и лишь куски скалы, которую Виктор втащил с собой, разлетались по всему пространству. Виктор не мог найти и точки света, кроме пылающих глаз крыс. Он бы мог превратиться в летучих мышей, но в этом вакууме эффективнее было бы отталкиваться от пролетающих мимо кусков скал, потому что без воздуха, сколько ни маши крыльями, с места не сдвинешься. То есть трансформация — это пустая трата эфира. Виктор обдумал варианты и решил накопить всеми крысами эфир, а потом общим всплеском толкнуть их всех в одну точку, где крысы смогут собраться. План увенчался успехом, но Виктор понял, что его крысы сокращаются в числе, и это происходит моментально с такой скоростью, что они не успевают поделиться знаниями с другими. Кроме того, успех отрывка был весьма спорным. Крысы сталкивались, склеивались, но из-за толчка они снова разлетались, и в конце крысы снова должны были совершить толчок и объединить тела. Но они пропадали. Все было так плохо, что уже через 3 толчка крыс остался всего десяток килограммовых крыс, а остальные 60 килограмм биомассы Виктора где-то исчезло. Паникующие крысы начали через силу сталкиваться, и когда уже остались 2 крысы по 6,4 кило, 6-килограммовую крысу стерло из поля зрения 4-килограммовой. Виктор только заметил, как через пространство пронеслось черное пятно. Он не видел его, но крошки скалы на фоне внезапно пропали, а потом снова появились, но крыса уже не появилась. «Здесь есть какая-то тварь из пустоты». С этой мыслью Виктор собрал яйца и остатки эфира в кулак и толкнул себя, используя магию пространства, еще дальше в хаотическое пространство. Пейзаж изменился, вокруг была лишь пустота, и сознание Виктора едва держалось в иссушенном сосуде души, в котором почти не осталось эфира. Он дрейфовал, ожидая того, что произойдет раньше: его сосуд души заполнится эфиром для прыжка в пространстве, или его сожрет пространственная тварь. Он решил разделить свое тело пополам и сохранить связь тел через соединенный хвост 2 крыс. Это спасло ему жизнь. Тварь, как он и запомнил, была шириной в 0,5 метра, и когда сожрать только одну крысу, давая другой возможность ускользнуть в пространственном прыжке, переполовинив вес крысы. Когда его тело, переполов лили до веса в 0,5 кило, Виктор решил пойти в ва-банк и добровольно сжег половину своего тела хаоса, чтобы создать очень глубокую дыру в пространстве и убежать от твари. Ивент итог. Кто-то хотел больше открытых глав в комментариях, я полумалый решил. А почему бы и нет, но я хочу больше рецензий, ибо пустовато. Напишите 3 рецензии, я открою 3 главы, ни от одного и того же автора. Неважно, хвалите или обсираете, я не обидчивый, но, только 3 главы сразу, когда будет 3 рецензии, поштучно не пойдет. И финиш. 3 рецензии готовы, потому заливаю 3 главы с 56 по 58 тут и 57-59 в группе ВК. Надеюсь, все будут рады этому подарочку. 79. Небольшая деревушка в провинции забытого богом королевства. Оно было не очень богато, и армия у него не блистала могучими полководцами или отличным оружием. То, что это королевство было таким неброским, помогло ему прожить больше сотни лет без войн и прогнить до сердцевины. Но возвращаясь к деревушке, видно, что здесь вовсю работают со сбором урожая. Зерно молотят и перевеивают на ветру, чтобы отделить его от плевел. Солому собирают в стога и перевозят для прокорма зимой скота. Все идет по отлаженной схеме, но одна семья озабочена чем-то еще, кроме сбора урожая. Их дочь уже выросла достаточно красивой, чтобы за нее предложили выкуп, а точнее, она смогла очаровать паренька, и он позвал ее за себя замуж, а она совсем и не против. Семья парня живет в достатке и сможет его обеспечить своим домом и хозяйством, что упростит жизнь молодой паре. Кроме того, девушка была по уши влюблена в парня и с нетерпением ждала конца праздника урожая, чтобы они обвенчались. Роза, перестань летать в облаках, зараза. Ой, да мам, бестолковая девка. Мать ворчала с довольной улыбкой, вспоминая свою молодость. Роза в это время сгребала ковшом с кожаного настила перевеянное зерно и засыпала его в мешки. Ее младший брат и отец грузили все мешки на телеги. Пап, почему мы должны отдавать половину мешков с нашего поля той свинье? Ебло уткни, идиот. Еще раз услышу, что ты так зовешь лорда Хех, ты слишком малый глуп. Ты должен понять, что эта земля не наша, она принадлежит лорду, который ее получил от короля, и мы еще мало отдаем. В других деревнях они отдают 7 из 10 мешков. Наш лорд по сравнению с другими святой. Но папа, я слышал об одном законе от парней. Брат зыркнул на Розу и зашептал с отцом. Ни за что, такого никогда не происходило и не произойдет. Но Роза не совсем обычный случай, согласись, отец. Хэмэмэм, не накликай беду. Отец посмотрел на яркую красавицу, которая пошла не в мать, ни в отца с их весьма неяркой внешностью. Он давно чувствовал, что если не прятать его дочь, когда приезжают цыгане и прочие мошенники и трюкачи, то ее кто-то у него украдет. Он отмахнулся от нехороших мыслей и продолжил воротить мешки. Вскоре они отпраздновали конец сбора урожая и отложили зерно для налога. Через пару дней люди лорда соберут это зерно, именно поэтому Роза спешила выйти замуж заранее, чтобы избежать внимания лордов, ведь они обычно брезгуют трогать замужних женщин. Переспав беспокойную ночь, девушка ждала сватов с выкупом, все прошло по традициям, с гуляниями и пьяными драками, но под вечер деревню пожаловали неожиданные гости. Люди лорда едут. Эй, они с повозками, это же сборщики налогов. Блять, все веселье перебили. В этот раз они рано, похоже, поменяли порядок сбора. Все гости разбежались, а Роза с женщинами со стороны жениха остались разбираться с едой, чтобы она не пропала и скисла. Все-таки не настолько они богаты, чтобы не заботиться о половине праздничного стола. У Розы дико дрожали руки, пока она смотрела на отца и брата, выволакивающих мешки зерна с амбара. «Успокойся, доченька, никто тебя не заметит, уже вечер почти стемнело, все обойдется». Ее успокаивала мать и свекровь, пока они прибирались, когда в их двор внезапно зашла толпа инспекторов и здоровяков. «Вот все зерно для налога. Эй, хватит с этим, мы тут насчет права первой брачной ночи. Милорд, прекрати пиздеж и веди эту суку сюда». Похоже, кто-то из деревни сдал Розу. Было много завистливых мужиков и баб, которые не могли примириться с внешностью этой девочки, и они постарались испоганить ей жизни хотя бы так. Когда инспектор рассмотрел ее лицо, с него отвисла челюсть, но он собрался и гневно сплюнул. «Заберите у них все зерно. Они посмели уклониться от законов лорда, эту сучку поработить. Милорд, пожалуйста». Когда отец кинулся в ноги, но тот, недолго думая, выхватил саблю и рубанул старика. Он вытер шпагу и сказал: «Ублюдок, ты хоть знаешь, сколько стоит заточка сабли? Поработи остальных бледюк в этом дворе и того парня, что обоссался тоже, но привяжи его к повозке, я не хочу, чтобы эта вонючая тварь пачкала повозки». Всех парализовало и трясло, пока их скручивали и уводили со двора. Никто не посмел даже выручить свекровь, а жених Роза испуганно отводил глаза от невесты и матери. Их всех бросили, теперь они рабы, они их соседи и односельчане. Кто бы знал, что игры с законом обернутся такой трагедией для двух семей. Или скорее всего дворяне этого королевства уже достаточно озверели, чтобы рубить и порабощать людей за любой пустяк. А эта далекая деревня еще не сталкивалась с жестокой реальностью этой страны. В клетке, куда забросили Розу, уже было несколько красивых девушек. Мать, брата и свекровь связали веревкой за руки и шеи и привязал к повозке с клеткой, чтобы они бежали следом. Старые ноги матери не выдержали нескольких километров бега за повозкой в темноте. Вскоре на канате повисла и свекровь, перепуганный в усмерть брат сошел с ума. Роза, которая вё это видела и плакала всю дорогу, не могла дождаться, когда проснется от кошмара. Но он только начинался. Ее и других девушек втащили в бани, где их отмыли крупные бабища и нарядили их в тонкие как паутина сорочки, загнав в комнату к нескольким жирным старикам. «Лорд Вигор, у вас и правда весьма богатый край, хотя и не самый близкий к столице. Место, в котором созревают такие прекрасные цветы, не заслуживает той репутации. Вы правы, прошу, наслаждайтесь ими и надеюсь, вы честно расскажете о своих впечатлениях о моем управлении этими землями королю. Будьте уверены, хихи». Роза просто не могла поверить в то, что происходит. Старики похватали и подмяли под себя девчонок, пока те рыдали и терпели побои за их сопротивление. Лорд подошел к Розе и, поставив ее на колени, собрался снять штаны, когда Роза резко пнула его в промежность. В ответ ей по голове прилетело серебряным кубком лорда, и ее кровь растеклась о полу. «Приберите тут». Здоровенные служанки, которые купали Розу, проверили ее дыхание и пульс и, покачав головой, выбросили в коридор, крикнув стражникам: «Избавитесь от покойницы». Избавлялись от покойников в этом месте весьма простым способом. В каменных сараях стояла вонь и крик свиней. Пара стражников втащила Розу внутрь и бросила на солому, переводя дыхание. «Блядь, я первый, я всю дорогу пялился ей между ног, и сейчас у меня в штанах произойдет взрыв. Давай по-быстрому, не хочу долбить холодную». Когда парень Юди почти спустил штаны, раздался хлопок, и его напарника с покойницей покрыло с ног до головы в кровище. «Что это, блядь, за хуйня только что произошла?» «Не знаю, я слышал о том, что трупы, пролежавшие на солнце несколько дней, могут взорваться, но она же еще теплая. Парни завизжали, перепугав свиней, и свалились рядоспоконицей, когда в их кожу начали вгрызаться черви из крови, которая их обляпала. Вскоре они полностью высохли и превратились в прах. На девушку сползлась куча толстых пиявок и собрались в форме крупной черной змеи с голубыми глазами. Ни капли эфира или праны, блять. Слава богу, есть жизненная энергия, но эта покойница, думаю, еще не слишком поздно поправить то кровоизлияние в мозг, тогда жизненная энергия восстановится. Змея стала зарываться в рот девушки, и вскоре по ее венам начала шевелиться инородная хуила вроде червей. Спустя пару секунд покойница моргнула и резко втянула воздух. «А-а-а-а!» Ее крик и плач заглушил визг свиней. Девушка голышом жалась в угол, смотря на два комплекта пустой одежды с пеплом внутри. Быстро придя в себя, она натянула одежду стражника помельче, завязала пояса с мечами и хотела уже уходить, как почувствовала, что ее сердце только сейчас начало биться. «Как я сюда попала? Важнее сейчас убежать, пока хозяева одежды не заметили мою пропажу. Неужели меня не время распускать сопли, нужно бежать?» Она бормотала, пока кое-как смогла выскользнуть из поместья лорда, взобравшись на дерево и перевалившись за стену под его ветвями. Она уже прилично набрала расстояние с поместьем барона Вигора, когда вдруг вспомнила о том, как ее мать тащилась за повозкой, повиснув на сломанной шее на канате, а ее брат словно дурак хихикал и прыгал между трупом матери и свекрови, точнее тети. Она присела в темном переулке и плакала, вспоминая зарубленного отца и предательство ее жениха, ради чего она перенесла эти страдания. Ее скорее всего предал кто-то из односельчан, возможно, и не один, расписав красоту Розы. Но как же так совпало, что день ее свадьбы совпал с днем, когда «Я же умерла»? Она прикоснулась к запекшейся на волосах крови, но раны не нашла. Она вдруг поняла, что она стала очень сильной, ведь она перечкачила стену, как какой-то деревенский пацан с несколькими килограммами доспехов на себе. Она так шпаняла, что посреди безлунной ночи видит каждую трещину в кирпичах домов напротив. «Что я такое? Слуга Божья?» Второй голос звучал в ее голове, она четко понимала, что слышит его не ушами. «Почему? Ты меня спас, воля Божья. Но почему только меня? Отец, мать, брат, непорочная дева, невеста Бога». Виктору едва хватало его мизерного понимания языка, чтобы внушить этой игрушке некоторые мысли. Сначала он планировал стимулировать ее тело и выкачать жизненную энергию, но вспомнив то, что его биомассы едва хватит на некрупную кошку, Он решил остаться в симбиозе с этой случайной девчонкой, на которую он выпал при отчаянном прыжке в пространстве хаоса. Потом он подумал о вероятностях того, что он при прыжке попадет в настоящий мир, населенный гуманоидами. Он забыл о случайностях, назвал это судьбой, и теперь его судьба связана с девчонкой, на которую его намазало ровным слоем паштета при появлении в этот мир. Это не совпадение, как ни крути, это шанс на жизнь. Немного поразмышляв о том, как его потрепала жизнь, Виктор начал копать мозги девчонки, учить язык, поправлять ее физиологию, чтобы ему удобнее было брать контроль над ее телом, и заодно проверял различия анатомии, выискивая чакры, ядра и дань тани. Все в пределах 90% сходства с нормальными людьми, без кристаллов и металлов в теле. Обычная девочка, как ни крути, но Виктор настроился не вылазить с нее, пока не накопит энергии на полное восстановление хотя бы тела 4 го-ранга. Ему для его сосуда души нужно соответственное тело, а то восстановление эфира будет таким слабым, что про заклинание выше 2 ранга можно забыть, а то рискует оставить сознание дохнуть на дне сосуда души. Тем временем девчонка пришла в сознание и, встав на колени в темном переулке, начитывала местные псалмы редакции от церквей недоразвитого феодального государства. «Эй, ты неправильно поняла, девочка. Что, какой бог мог воскресить тебя? Ты думаешь, те боги, которым ты читаешь эти молитвы, хотя бы на миг опустят свой взор на тебя? Пф, мечтай». Виктор наконец-то добрался до языковых знаний Розы и решил настроить ее на сотрудничество. «Слушай сюда, я не спаситель, я мститель. Меня привлекла твоя несправедливая судьба, и вместо молитв лучше прирезала бы пару своих обидчиков, а лучше десяток. Перестань быть тряпкой и используй ту силу, которую я тебе дал по назначению. Убей их всех». Роза тяжело задышала, потому как Виктор сковырнул ее самые темные желания, и теперь они поглощали мысли Розы, заставляя ее сердце пылать в ярости. Она быстро побежала по переулкам и неизвестно как нашла рабский рынок. Конечно, ее вывел Виктор, который сохранил способности третьего глаза и прочую нарушающую баланс начинку своего оригинального тела. Роза увидела во тьме своего брата, сидящего в клетке и хихикающего сквозь слезы. Около него торговался тот самый инспектор, убивший отца и мать. «Достань мечи и отруби ему голову. Но сделай это, когда он будет один или не в такой толпе. Ты же не хочешь убивать всю толпу? Кстати, спрячь лицо тряпкой. А брат, за ним вернемся потом. Он не прекрасная дева, чтобы с ним что-то случилось за несколько минут, пока ты разбираешься с тем ублюдком». Роза сглотнула и, взяв с кармана платок, обвязала лицо и, связав волосы в хвост, спрятала их в капюшон. Виктор смотрел на послушную игрушку. Он понимал, что эта девушка при хорошей дрессировке станет для него отличным инструментом по восстановлению его могущества, но сначала нужно набросать ей косточек и заставить считать себя обязанной ему. Так будет проще. «Умница, теперь просто проследуй за ним до уединенного места и сделай то, что желаешь». «Хорошо». Девушка послушно прильнула к стене и наблюдала за безумным братом, изредка бросая взгляд на налогового инспектора. «Что мне делать с братом? Он уже не станет прежним. Он видел, как умерла мать и отец так же, как и ты, но он не смог этого перенести. Ты сама видишь, что он уже мертв. Это лишь безумец, который занял сломанное тело твоего брата. Ты должна сама решить, как будет лучше». Роза перехватила рукоять меча. Она еще не убивала никого своими руками, кроме пары десятков куриц и ягнят. Она еще не могла устроить резню. Виктор вздохнул и сказал: «Убей работорговца и выброси брата под монастырь, о нем позаботятся другие боги. Моя забота не для таких, как он, а для таких, как инспектор. Понимаешь, ты тоже прошла все это, умерла и все ровно осталась сама собой. В отличие от него ты заслужила шанс жить снова и отомстить. Теперь вместо бремени брата-идиота, на тебе висит долг перед мной. Я понимаю». Порочная она нашла оправдание в словах Виктора. Она и сама не желала возиться с идиотом до конца жизни, но не была еще отбитой до такой степени, чтобы его убить. Потому она легко переложила вину за это решение на Виктора. Но и он был не против, ведь чем больше она полагается на него, тем легче ему будет превратить ее в свою рабыню. Он сможет снова встать на ноги уже в этом мире, как вставал на ноги уже не один раз. 80. Роза таилась в переулке и замечала, что ее тело действует почти на инстинктах. Когда она преследовала инспектора и пару его головорезов, она словно кошка кралась, выбитая самые темные места, в которых нормальному человеку не увидите своего носа, но она все видела лучше, чем днем. Не нужны были вопросы и ответы, она знала, что злой бог направляет ее. Вся эта сила и способности убийцы у нее появились только в определенный момент, когда ее убил Вигор. Теперь она получила шанс отыграться на обидчиках по полной, и даже не стоит обсуждать, то заслужили они этого или стоит ли деревенской девчонке ввязываться в эту резню. Она родилась во второй раз именно для того, чтобы устроить резню, и разные рассуждения о морали и порядочности оставьте тем, кого не сделали секс-рабынями в день их свадьбы и не проломили им череп какой-то херней. В Розе бушевала ярость, но все ее тело было тихим и плавным, все ближе подбираясь в ублюдку, зарубившему ее отца. Вот уже они вышли в совсем мрачный участок улицы, где не светила ни одна лампа или факел. Мрачные тучи украли все звезды, и инспектор с головорезами под стрекотание сверчков спешили к следующему пятну света. Волосы на теле Розы вздыбились. Ее движения стали резкими и отрывистыми. Так не двигается ни одно животное. Или скорее так двигаются пауки, богомолы и прочие хищные членистоногие. Бессистемные движения ногами, резкие остановки тела без капли инерции, и вот один метр от ближнего головореза. Щик-плеск крови по каменной кладке улицы. Инспектор и его головорез повернулись и с недоверием уставились в силуэт товарища, когда они, сморщив лица, подумали, что их товарищ решил отлить посреди темной улицы. Им в лицо ударил запах крови, но уже было поздно. Пока их уже зарезанный здоровяк падал на землю, второй почувствовал на щеке прикосновение ветра и жжение в горле. Что-то прямо влезло ему за шиворот и взболтало внутренности сквозь дыру в горле, и оставив аккуратную дырку, плавно вышло как точный механизм, как жало насекомого. Инспектор потерял обоих прихвостней и лишь сейчас обнажил меч. Его поза внушала опасения. Его произвольные выпады мешали Розе и дальше двигаться, как она хотела. Когда она встала между мечником и пятном света, он немедленно обрушил на нее такой шквал атак, что с ее кожаной брони нарезала стружки, пока она сама едва уклонялась. «Блидмастер, чем я заслужил твой гнев? Почему ты нападаешь на провинциального невежду, едва достигшего топ-ранга мечника? Пощади!» Роза не особо растерялась, и почти расстелившись по земле, срезала ему кусок стопы. «А-а-а!» Он кричал, он хотел привлечь стражу и затянуть время. Роза решила заставить его притихнуть. Ее звонкий девичий голос, который не соответствовал этому темному месту, сказал: «Ты сегодня зарубил моего отца. Шик, а-а-а!» С подрезанным локтем мужик распластался в луже своей крови. «Ты подвесил мою мать за шею к клетке со мной и протащил с деревни до города, сделал с моего брата безумца и продал в рабство». У инспектора вылезли на лоб глаза. Он узнал этот голос. Именно он до хрипоты умолял его спасти ее мать по дороге в город. Что за чудовище та девочка? Почему раньше она не зарубила его прямо в деревне? Его тело онемело от страха, и он уже не чувствовал, как ему перерезали горло и вытащили кошель с монетами. «Мужик, отдай мне того безумного парня!» Звяк. Работорговец взглянул на знакомый мешочек с золотом, который ему бросила незнакомка. Хоть она и вытерла меч стражника, который подобрала в сарае вместе с одеждой и доспехами, от нее еще разило кровью и мочой, ведь она успела истоптать не один круг по лужам крови головорезов, пока не изнурила и достала инспектора. Возможно, и прошло не больше полминуты их схватки, но инспектор успел загнаться как скаковая лошадь и едва хватал воздух, когда вдруг решил покричать и поговорить с Розой. Работорговец увидел мокрое и липкое пятно на мешку с деньгами и, даже не посмотрев внутрь, пошел открыть клетку и вытащил идиота. «Проваливайте, к хуям собачьим отсюда!» Роза крепко перехватила сумасшедшего братишку и, шлепнув его по лицу, поняла, что он не притворяется. Это было глубже, чем понимание. Она знала, что даже годы не смогут вернуть прежнего брата или хотя бы сделать его нормальным парню, едва исполнилось 14. Она не стала раздумывать, откуда у нее эта уверенность, а просто взяла и потащила его в темноту переулков. Пройдя пару сотен метров, она постучала в незнакомую дверь, за ней не спали, и она это тоже как-то узнала. «Скажи, что ты незнакомка, которая совершила грехи и в знак покаяния решила позаботиться о калеке, но обстоятельства изменились. Брось им кошельки головорезов, это уладит все вопросы. Да, твоя жизнь уже не вернется к прежнему, как и жизнь твоего брата. Здесь будет для него безопасней, чем в твоей деревне». Окошко в двери отворилось, и Роза не ответила Виктору. «Кто вы?» «Я грешница. Я однажды решила искупить свои плохие дела, заботой о калеке, но грехи нашли меня снова. Надеюсь, это небольшое пожертвование сможет обеспечить калеку, о котором я заботилась кровом и миской каши, хотя бы пока он не придет в себя». Она потрусила мешочками с монетами и отдала их в руки хихикающему брату, поставив его перед окошком. Сама она, специально шумя доспехами, ушла в переулок и проследила, как старуха в одежде монашки облапала брата, проверив руки и ноги, и, вырвав с рук мешочки, оглянулась и втащила его за собой. Роза окинула силуэт здания местного храма и ушла в темноту. Будь уверена, о нем позаботится. Если ты вдруг вернешься и не увидишь его живым, то можешь просто вырезать весь храм. Их бог не защищает их от меня. Розу уже не заботило, если она собиралась зарезать свинью Вигора и убраться подальше от деревни, которая ее предала, и этого проклятого города. Прошло 3 дня. Роза сидела в таверне и хлебала молоко из ковша, закусывая свежим хлебом. Он был по-особому родным из-за того, что сделан их первой обработанной муки этого урожая. Роза понежилась, чувствуя ностальгию, и как будто все, что произошло недавно, было плохим сном. Сейчас она моргнет и увидит всех живыми и здоровыми, но реальность не давала о себе забыть. Слышал, что произошло сегодня ночью, барона Вигора и всю его семью того, гик. Роза рассмотрела пару сидящих за дальним столиком мужиков, потягивающих после обеда кислое пиво. Да слышал я, говорят, их прирезали как свиней. Теперь наше баронство ждет настоящий пиздец. Нету наследников, а значит, земли перейдут королю, или он задобрит одного из мятежно настроенных феодалов и разорвет баронство на куски. Пока все это уляжется, нам лучше отсидеться где-то в соседних провинциях, ведь сам знаешь, как эти благородные решают дела, — ответил его коллега. И к ним повернулся мужик по соседству и сказал: «Вам, бродягам, легко, говорит, а я вот осел и застрял в этой заднице. И не так страшны ваши дрязги благородных, как то, что стражникам и пограничным патрулям не будут платить зарплату, и они сами возьмут то, что им должны. Но самый пиздец придет, когда зверье, которое пугали эти патрули, повылазит на непуганных селян, которые только и умеют сено вилами воротить. Короче говоря, города еще выстоят до тех пор, пока благородные поделят земли и наймут новых солдат, но им придется завозить новых крестьян». Роза ухмыльнулась и подумала: «Двух зайцев, хихи. Ты стала кровожадней, но это неплохо. Что теперь прикажешь делать?» Роза уже поняла, что не обязательно бормотать как сумасшедшая, чтобы Виктор ее слышал, просто мысленного вопроса достаточно, но это вызвало в ней некоторые неудобства, так как, следуя из этого, Виктор знал о ее мыслях все, но в голове девочки-селянки лет 17 отроду не было ничего, что заинтриговало бы Виктора. Она и о сексе знала только на примере овец, до того, как увидела оргию Вигора. Это стало основным сюжетом ее самых худших ожиданий и ночных кошмаров. Вот только вместо Вигора ей в рот присунет жирный демон с бараньей головой и членом. Блять, сюжетик не совсем по мне, но что-то в это есть. Виктор отогнал эти мысли и решил не плодить в голове девочки других тараканов, кроме себя самого, ведь им еще долго работать в мети. «Эй, злой бог, что мне делать дальше? Успокойся ты и перестань бормотать, я все слышал в первый раз. Сейчас все возможно решится». «Что?» Роза не успела договорить, как вдруг уставилась на закрытую дверь. Через пару секунд ее открыл огромный дед в льняной рубахе и, заметив девушку, сел за ее стол. Роза безмятежно трамбовала хлеб, запивая молоком, а сама уже чувствовала, что тело то и дело сорвется с цепи Виктора и нашинкует наглеца. Дед был опасен, не слишком, но в учет принимать нужно, но он не пришел с подмогой, потому, или решил умереть, или наделала же ты шуму, хех, да искать тебя та еще забава. Я Клементин, зови меня Клим. Перейду к делу. Мой господин видел, как ты расправилась с тем сборщиком подати и его головорезами. Не думаю, что ты блейдмастер, скорее всего эксперт, но остальное покрывает твоя диковинная техника меча. Роза отпила с ковша молоко и сказала: «Что за хуйню ты мелишь? Блять, мастер, экскремент, дед, отвали по-хорошему, пока кишки на нож не накрутила. Ты меня угнетаешь, портишь мне вкус хлеба». Дел, не веря ушам, скривился. Его усы и борода нервно и смущенно затряслись, но кажется, что девушка и правда нихуя не понимает. Он успокоился и сказала: «Есть несколько уровней силы и мастерства мечника. Людской делится на низкий, средний и высокий уровни мастерства меча, их по-заграничному зовут low blade, mid blade и high blade. После них идет уровень сверхчеловека, эксперт, мастер и принц или князь меча. Это уже не то, что можно найти в случайной деревушке». Но, как оказалось, удача Вигора сыграла с ним злую шутку. «Бам! Я допила. Или ты говоришь, что нужно, или я ухожу, по дороге переступив твой труп». Дед нахмурился в гневе, но, вспомнив детали, подумал, что зря назвал ее трагедию шуткой. «Прошу прощения, мой хозяин хотел бы вас в свою дружину. Он один из тех ублюдков». «Нет, нет, он работает на одного из тех ублюдков, но в мероприятии наниматель не участвовал. Повезло ему». «Да, кто вы такие?» «Мы наемники черного кулака. Наш отряд ведет свою историю из другого континента, и за сотни лет уже сменилось десяток поколений самоубийц вроде меня. Но наша репутация и лава помогает нам найти приличную работу, Сейчас мы все еще возимся с одним графом, и наш контракт истекает через полгода. Как понимаешь, сейчас не идет война или что-то более прибыльное, чем охрана земель графа от лесных тварей, но на этой работе не заржавеешь. Короче, капитан говорит, что ты сможешь укрепить наш отряд. У нас давно не было свежей крови, а эксперт с уникальным мастерством меча и талантом ассасина на дороге не валяется. Если пойдешь с нами, то сможешь, используя нашу репутацию, получить доступ к заданиям от дворян, понимаешь? Сможешь достать остальных, разжиться денежками, и тебя никто не тронет под протекцией нанимателя. Роза закатила глаза и сказала: «Почти уговорил, покажи контракт, и мы попробуем договориться». В приличном особняке в библиотеке, за столом сидел молодой мужчина и с улыбкой рассматривал контракт. Он уже знал, что ему не откажут, ибо девушка-убийца слишком нагадила, привлекая ненужное внимание властей. Только под крылом наемников графа она сможет улизнуть из провинции, не завалив трупами пограничье баронства. В библиотеку вошла девушка, кинув беглый взгляд на мужика за столом, сразу подошла рассматривать книги на полках. За ней, пожав плечами, вошел Клим. «Ты умеешь читать?» «Я родилась и выросла в деревне у черта на Куличиках. Как думаешь, я умею читать?» «Хм, понятно, не порти книги, они не мои, а принадлежат владельцу поместья». «Ага-ага». Роза шустро листала книгу за книгой, пока капитан спросил Клима: «Клим, она вменяемая?» «Ну, я бы не удивился, нет. Нет, она точно вменяемая, а еще у нее чуйка и слух, как у зверя». Роза, хмыкнув, сменила книгу в руках и пошла шерстить все полки. «Ну и, дамочка, ты не откажешься от приглашения в черные кулаки? Нужно посмотреть контракт. Я сейчас прочитаю». «Не нужно, просто дай его сюда. Ты же читать не умеешь». «Не умела. Думаешь, раз я из деревни, то не могу научиться вашим странным каракулям? Дай сюда». Роза просмотрела контракт и, бормоча под нос текст контракта, прочитала его от начала и до конца, после чего, хмыкнув, сказала: «Ваше чтение не сложнее, чем выпекание куличей, раз взглянула и разобралась со всем. По процентам за задание какого хуя я должна платить треть в казну твоей банды, если я исполняю задание в одиночку? Кроме того, какой, блядь, налог за авторитет имени черного кулака? Ваше имя круче имени этого самого, блядь, мастера? Да это вы должны мне платить за то, что я укреплю репутацию вашей банды. Дай сюда чистую бумагу». Пока Роза фигурным почерком выписывала взмахами пера местные каракули с навыками мастера каллиграфии, капитан и Клим, выпучив глаза, задыхались, читая драконовские условия этого контракта. Но отказать ей никто не собирался. Эта самая девчонка, по данным разведки, до недавнего времени была не умнее пенька и не ловчее хромой собаки, а сейчас она рубит людей с навыками блейд-мастера и ебашит контракты, используя процентные ставки. Такой самородок они должны забрать к себе на любых условиях при любых убытках. Клим смахнул слезу и сказал: «Блядь, все-таки еще рано на пенсию». Дед Клим, 81. Капитан перечитывал контракты и едва находил выгоду от найма этой девчонки, но она все-таки была и весьма весомая. Кроме того, зарплата была в пределах того, что мог позволить черный кулак за эксперта меча, потому он проглотил эти грабительские условия, в которых девчонка освобождена от любых караульных служб и обязанностей простых рядовых и офицеров черного кулака. В общем, девчонка просто была в составе отряда, плелась за ними следом и помогала, когда считала нужным или отряд нуждался в ее силах. «Серая крыса, тебя вроде по-другому звали. Та девочка умерла». «Да я слышал. Ты очень живучая, если смогла выкарабкаться после того, как о тебе пробили дыру в голове. Ну, впрочем, это как раз уровень живучести, который можно ожидать от блейдмастера, но все же твои навыки меча слишком сложные, с таким ты долго не протянешь на поле боя. Потому и говорю, что ты скорее эксперт». «Да мне плевать, что ты говоришь. Я не первый, не второй. Я девчонка, которая всю жизнь месила вымя коровам и козам, доварила супы, с чего бог пошлет. Просто оказалось, что резать глотки всякой мрази у меня получается не хуже, чем курам или овцам». Капитан, который спорил с Розой, которая теперь звала себя Серой Крысой, нервно сглотнул, когда она сравнила десятки стражников на уровне топ-блейда, зарубленных при штурме поместья, курами и овцами, но такова реальность. Эксперт меча – это уже совсем другой сорт людей. Чотлау, мид и топ-блейды, между ними пропасть, которую не заполнить одним количеством. Потому если Серая говорит, что убийство тех стражников для нее как забой домашнего скота, то никто не будет спорить, ведь добираясь к барону Вигору, она не потратила больше сил, чем при убое сотни овец, и тем более не получила ни одной раны. Виктор же удивлялся псевдониму этой девушки, Или она и правда как-то неровно дышит к грызунам, и это лишь совпадение, или от Виктора произошла небольшая утечка информации на подсознательном уровне, и девушка вытащила из нее образ серой крысы. Учитывая то, что Виктор вкачивал в ее подсознание тонны информации и обрабатывал все полученные ее телом ощущения и знания, вполне вероятно, что проскочило кое-что вроде образа грызуна, с которым Виктор связывал 150 своих жизней. Он не особо вмешивался в решение и жизнь Розы, стараясь лишь указать ей направление и подстрекая ее собирать всю возможную информацию, потому и сейчас пропустил мимо ушей ее псевдоним. И пока капитан и Клим осматривали и обсуждали контракт, Роза обшарила все полки с пыльными книгами, сохраняя их в память Виктора. Хотя сейчас он успел только сохранить их, во время путешествия он проанализирует текст каждой книги и составит каталог знаний. Подобные привычки к сортировке своей памяти у Виктора появились с возрастом. Сотня лет исследований отточили его способы запоминания и методы анализа, поиска и связи всей ранее запомненной информации. Он теперь похож на ходячую энциклопедию или библиотеку с функцией мгновенной оценки и справки. В общем, кроме того, что Виктор подштопал тело девчонки, прорастил сквозь ее тело сети своей плоти, создав подобие каналов 8 чакр, он также изменял мозг и способ мышления девочки, заставляя ее обрабатывать и дублировать информацию, полученную из внешнего мира и Виктора. Виктор порядочно заморочился с настройкой своего нового инструмента по имени «Серая крыса». Когда он закончит, даже если Виктор покнет тело девчонки и она потеряет силу и регенерацию от искусственных каналов 8 чакр, то мозг и мышление Розы не обратятся к прошлому состоянию, а все так же сохранят способности сбора и анализа знаний. То есть она станет обычной девушкой с ослабленным вариантом мозга Виктора. Ослаблен он будет из-за разницы физиологии первородных и органических существ, ведь по сути плоть первородных — это энергия, которая обрела свойства плоти, имитируя органических существ. Но даже если упустить из вида фактическое бессмертие первородного тела и физическую мощь, их способности к мышлению во много раз превосходят пределы органического мозга. То есть Роза может использовать 100% мозга с высочайшей эффективностью, но даже самый дохленький первородный без проблем с головой будет в несколько раз быстрее обрабатывать ту же информацию. Сам Виктор выделялся даже среди самых гениальных первородных, и Розе при смертной жизни не достичь и процента его способностей, но если она как-то станет первородной, то ее способности могут очень сократить разницу между ними, одновременно оставив в ужасе разных ученых с прошлого мира Виктора. Все эти манипуляции с мыслями и мозгом Розы возможны лишь потому, что хоть мозги Розы были хорошего качества, из-за скудости окружения за свои 17 лет жизни она едва запомнила что-то сложнее пряжи ткани из шерсти овец. То есть ее мозги остались почти нетронуты, и глобальные изменения не вызвали никакого эффекта на личности девочки. Из-за того, что девчонка была тупой и необразованной как чурбан, Виктор мог ей хоть половину мозга вырезать и выбросить, и она ничего не заметила бы, кроме того, что ее голова стала легче. Но с тех пор, как он внедрил в ее сознание образ своего мышления и обработки информации, то любые манипуляции с ее памятью или травмы мозга отразятся на ней сильнее, чем на обычных людях. Все-таки тонконастроенную сложную машину легче сломать, чем простой и грубый механизм. Когда Серая, как решил ее звать дальше Виктор, закончила листать последнюю книгу, ее окликнул капитан. «Эй, серая крыса, добро пожаловать в черный кулак. У нас пустовало место среднего пальца, и ты займешь его место». Капитан показал серый средний палец, и та, недовольно нахмурившись, вернула этот жест капитану. «Блядь, почему это выглядит так обидно в твоем исполнении? Короче говоря, пальцы — это что-то вроде особых бойцов черного кулака, они стоят выше офицерского звания и имеют права равные командирам. Они могут участвовать в обсуждении планов черного кулака, но как всегда последнее слово за капитаном наемников черного кулака, то есть за мной». Серая, все так же показывая средний палец, который в этом мире не нес такого обидного смысла, как в мире Виктора Сергеевича, спросила у капитана. «А Клим и ты, какие пальцы?» «Хи-хи-хи, мы не входим в их число, мы слишком обычные, если не считать моих скудных талантов тактики и стратегии. Пальцы все как один свирепые существа, способные провести чистку замка мелкого феодала, как и ты, понимаешь. Проходной балл как минимум быть сверхчеловеком вроде эксперта меча, как ты познакомишься с ними немного погодя. Они остались охранять территорию графа, на которого мы работаем, с ним ты познакомишься очень скоро, Он весьма наглый, но очень способный человек, понимающий ценность хороших профессионалов вроде тебя, меня и Клима. Ты с ним поладишь. Если капитан выглядел мужчиной около 30 лет, то граф был немного старше и значительно здоровее и ухоженнее лицом и телом. У Нек не было мышц воина или жирного живота торговца, он был вполне сбалансированным человеком, который жил сытой и подвижной жизнью. А во, такая молодая, я бы сказал, на 2 года старше моей старшей дочери. Очень впечатляет то, что ты уже стала головорезом и убийцей, способной трепетать жирные туши порочных лордов и пробуждать интерес таких хитрых тварей, как капитан Морган. Я, кстати, граф Орлов, и приятно познакомиться, серая крыса. Взаимно. Серая рассмотрела улыбчивого мужика, в глазах которого читалось безразличие, как и сказал Морган, ему насрать на внешность и репутацию, пока люди хорошо справляются со своими обязанностями. Но больше чем притворная вежливость, для такого головореза, как серая крыса, можно от него не ждать. Все-таки то, что у нее нет страха перед убийством дворян, не делает ее желанной попутчицей для графа. Морган, как продвигается подготовка к отбытию с этих ебеней? Еще одно приглашение на оргию к тем жирным пидорасам и меня стошнит, и я уж постараюсь заблевать именно тебя. Серая, дергая веком, поняла, почему она не видела Орлова на мероприятии у Вигора. Похоже, графа не прельщало общество низших дворян, трахающих едва дотягивающих до проходного бала крестьянок. Она, конечно, не обиделась на графа, но и хорошим человеком его не считала. Больно испортило ее впечатление о благородных событиях последних дней. Как оказалось, Орлов и остальные прибыли заблаговременно для инспекции баронства Вигора. Именно потому тот уж постарался собрать налог как можно эффективнее, тем самым застав Розу на месте преступления, то есть свадьбы без представления барону права первой брачной ночи. Но судя по той компании, которая ждала Розу в заблаговременно заготовленной клетке, Розу и без нарушения закона загребли бы на вечеринку к Вигору. Серая пыталась избавиться от приступов гнева из-за воспоминания о убийстве ее семьи, но Виктор сказал не париться и швырять то, что попадет в руку, в то, что пожелает. «Блядь, опять!» — крикнул Морган. «Ловлю, кухик поймал!» — крякнул перехвативший брошенный Серый в графа пресс-папье. Граф гневно нахмурился, но капитан быстро вмешался. «Граф, выбирайте выражения и темы для разговоров. Эта девушка нам с Клеом едва по зубам, а вы заговорили на весьма неприятную ей тему». Кп поиграл бровями и вдруг, вскинув их, сказал: «Ой, прости, Морган что-то говорил о твоей трагедии. Виноват!» — кряхтящий и потирающий ладонь Клим добавил: «Но следующий раз, когда что-то швыряешь, то выбирай не килограммовый булыжник». Граф возмущенно поправил его: «Клим, это мраморный пресс-папье с тонкой резьбой. Называть это булыжником забудьте. Быстро идите и поторопите сборы нашего экипажа и своих солдат, и заберите ее отсюда, не хочу, чтобы она в меня швырнула еще что-то». Выходящая серая крыса с улыбкой показала средний палец троим мужикам. Граф с непониманием спросил: «Что это значит?» «Она была назначена на место среднего пальца, и, по-моему, ей понравилась эта позиция, вот она и щеголяет статусом. Но хотя с вами она не сильно уж и болтала, она очень умная и способная, она сама написала этот контракт с чистого листа. А боже, не завербуй ее вы, я бы предложил ей место секретаря, но боюсь, следующий пресс-папье достигнет цели, потому держите ее от греха подальше». Граф понимал, что с этой девкой, в этих ебенях мало кто сможет совладать, потому проглотил гнев и великодушно простил покушение на свою жизнь. Затаить обиду на эксперта меча – это не то, что могут себе позволять вменяемые и все еще молодые графы, если не хотят однажды быть разбуженным тычком холодного клинка в горло. Морган, в свою очередь, был рад сообразительности своего нанимателя и решил стереть инцидент со своей памяти, ибо такой компромат на графа и серую принесет ему больше проблем, чем выгоды. Он шустро улизнул, прихватив с собой старика Клима, и начал рассылать офицеров проверить выполнение планов по сборам припасов в дорогу. Само пришествие было весьма опасным, потому граф и остальные дворяне брали часть своей личной армии вроде наемников черного кулака, а вся опасность состояла в буферных зонах между баронствами и графствами. Королевство, по сути, состояло из отбитых у природы островков земли, которые легко зачистить и удержать под контролем небольшому войску. Отбивали и защищали эту землю у всяких диких тварей и хищного зверья, и в буферных зонах между островками безопасности водились эти самые дикие твари и хищники. Конечно, в буферных зонах прорубались и прокладывались вполне безопасные тракты, но из-за того, что буферные зоны еще находились во власти природы, Сунуться туда без вооруженных до зубов охотников или войск, было самоубийством. Потому, капитан Морган так долго собирался для входа в буферную зону, ему нужно быть уверенным в безопасности нанимателя. К тому же спешка графа была оправданной. После убийства барона Вигора не прошло и дня, как последняя собака в деревушке на пограничье баронства уже знала об этом. Потому можно быть уверенным в том, что все командиры пограничных патрулей поняли, что им в этом месяце не заплатят за их труд. Потому они с чистой совестью разграбят окрестные деревушки и попытаются с награбленными припасами сами убежать к хуям собачьим с этого проклятого места, и с ними даже увяжутся десятки крестьян из разграбленных деревень, ведь если они останутся, их ждет ад. Патрулирующие отряды не настолько наивны, чтобы поверить в совесть своих коллег-пограничников, потому чем больше они находятся в баронстве, тем больше вероятность того, что твари с буферной зоны пролезут в прорехи пограничья и начнут резню, оставив всех внутри баронства без шанса выбраться с окружения. То есть уже день спустя после смерти, патрули все как один покинули места несения службы, ограбили все деревни, которые смогли найти, мобилизовали здоровых мужчин-крестьян, организовали здоровых женщин для обеспечения их ополчения питанием и обустройством лагерей. Те, кто не прошли по стандартам или сопротивлялись мобилизации, были брошены. Те, кто были непригодны, но ломились вслед за ополчением, убивались на месте. Им предстояла не прогулка в парке, потому детей, стариков и коллег безжалостно бросали на произвол. Вскоре ополченцы бросятся на прорыв под руководством пограничных патрульных, где больше половины крестьян их умрут, обеспечив своими жертвами прорыв в соседнюю провинцию и шанс на выживание патрульным. В таком хаосе лишь дело времени, когда хищное зверье запустит свои когти и клыки в деревни и города баронства. Именно потому и спешил граф и его коллеги-дворяне, которые еще недостаточно сошли с ума, чтобы устраивать первое время чумы, то есть орги, а по то самое пресс-папье им бумаги прижимают к столу, чтобы не разбросало сквозняком. 82. Серая в очередной раз махнула рукой и остановила движение все колонны эскорта графа Орлова. Клим нехотя затормозила и сказал: «Блядь, мы даже не выехали с баронства, а уже пятый затормозим за последние 10 километров. Похоже, мы зря медлили до утра сегодняшнего дня. Но, Серая, ты, конечно, удивила и порадовала нас своим навыками разведки. Пошли пятерых, там два волка. Хаем, я добавлю шестым лучника». Серая, нахмурившись, подумала и сказала Климу: «Стоп, не нужно слать никого. Дай мне самый тугой и мощный лук и стрелы покрепче, можно дашь полностью железные, если есть. Ты что, умеешь управляться с луком?» «Нет, конечно, но, как и с чтением, не думаю, что научиться этому сложнее, чем научиться готовке борщи, хихи». Клим устало потер глаза и распорядился достать композитный лук с металлическими плечами и стальным тросом вместо тетивы. Получив эту херню в руки, Серая пару раз растянула его до состояния полумесяца и после разминки наложила стальной прут с зубренным наконечником. «Фить-фить-фить. Эй, Серая, если уже решила попрактиковаться, то делай это с деревянными стрелами, а не железными. Эти три стрелы стоили весьма прилично. Хочешь их вернуть, то отдавай приказ к движению, уже все чисто». Клим с недоверием покачал головой, но все-таки отдал приказ в выдвижению. Скорее они нашли первую стрелу, наполовину вбитую в ствол дерева, ее с усилиями, но вернули в колчан Серой, которая реквизировала лук и оставшиеся стрелы, забравшись на крышу повозки и расстелив шкуры, устроив себе там комфортное ложе. Вторую стрелу обнаружили между ребер недобитого волка, которого прибило к земле этой стелой. Ее вернули после того, как прирезали тварь. Третья стрела была в черепе волка, который явно успел пробежать сотню метров от места их трапезы. Тварь добивать не пришлось, но ее обескровили и по просьбе Серой заволокли ей на крышу повозки. Клим, почуяв неладное, выдал ей кожаный холст, чтобы она не насвинячила наверху повозки волчьей кровью. Весьма кстати, ибо Серая своим набором ножей, украденных с арсенала черного кулака, трепанировала труп огромной двухметровой твари. Делали все это на ходу, но Серая шокировала всех своей концентрацией и успешно разрезала на куски труп волка. Виктор с некоторым разочарованием не заметил в твари никаких лишних органов или ядра, но тварь явно необычный волк, и его размеры выбивались за рамки естественного. Виктор весьма страдал из-за полного отсутствия праны в атмосфере и желал компенсировать дефицит энергии, поглотив пару ядер местных монстров. Естественное восстановление эфира и своей первородной плоти хаоса Виктора, раньше полностью полагаюсь на атмосферную прану святого континента. Теперь его тело, отрезанное от такой халявы, едва утоляет свои потребности для существования, не оставляя и грамма энергии на прирост массы его резко сократившегося веса. Даже при всем этом Виктор полностью полагается на энергию тела Серой для ее модификации, из-за чего она жрет за троих, и в два раза чаще. Короче, или Виктор находит доступный источник энергии, или придется строить ядерный реактор в этом мире темных веков. Если кто не знал, это вроде с 400 плюс НЕ, до 550 НЕ, тогда вулкан Кракатау извержением засорил атмосферу планеты, ознаменовав совместный конец античной эры и Римской империи. Сделав Солнце днем не ярче Луны, понизив температуру, этот катаклизм заставил северные племена набежать в тепленький зажравшийся Рим и его провинции, в поисках еды и тепла, превратив жизнь всех гуманоидов того времени в дикий трэш и хаос. Длилось это почти 100 лет, и до сих пор дошло в виде легенды о Рагнарёке и Фенрире жрущем солнце, и письменных свидетельствах современников, которые умели писать. Весьма очевидное название темных веков намекает как раз на тот факт, что солнце было затемнено вулканической пылью. После темных веков настали средние века, которые закончились открытием Америки Колумбом. Но это не точно.